Глава 16. Повышение. Итак, да здравствует карьера, когда карьера такова, как у Шекспира и Пастера, Гомера и Толстого Льва. Евгений Евтушенко. Помимо собственной работы, у меня была общественная нагрузка. Я являлся одним из лидеров местной партийной организации коммунистов. На меня обратили внимание, как на перспективного работника, ряд партийных руководителей как местного, так и областного уровня. Как результат, мне предложили должность помощника депутата Законодательного собрания Ростовской области с совмещением должности первого секретаря местного отделения партии коммунистов. Я незамедлительно согласился, отбросив к черту работу в филиале МУМУ. И статус другой, и доходы тоже. Данное решение далось не просто для лидеров местного партийного отделения. Однако, осознание того, что без молодых партийцев организация погибнет, вынудило партийное руководство искать нового человека на пост первого секретаря местной партийной ячейки. Мой возраст 38 лет, степень кандидата наук, значительный партийный стаж, а также наличие организаторских способностей делало из меня практически идеальную кандидатуру для решения стоявших перед местной партийной организацией задач по омоложению, а также по реанимации ее деятельности в принципе. Но самое главное, что теперь я мог бороться с Черторыйской открыто, с позиции не только связи старых, но и вновь приобретенных. Ведь теперь на меня и старые, и новые знакомые из высоких эшелонов власти смотрели как на равного. А значит, и к моим просьбам относились с большим вниманием. В первые же месяцы нахождения на своем посту мне удалось привлечь в городскую партийную организацию 17 молодых людей. Однако смертность среди пожилых коммунистов была столь значительной, что даже столь активный прием в партию молодежи лишь отчасти компенсировал убыль рядов партийной ячейки в абсолютных цифрах. Тем паче, что и среди вновь прибывших молодых коммунистов встречались люди, преследовавшие откровенно финансовые цели, то есть стать благодаря поддержке партии депутатом и, получив парламентский иммунитет, крутить какие-то темные делишки. Что ж, в семье не без уродов. Основная же часть молодых коммунистов были людьми адекватными, амбициозными, сильными и надежными. Они это доказали, когда в наш город хлынул поток беженцев с соседней Украины, где с апреля 2014 года началась гражданская война между профашистской хунтой, пришедшей к власти в конце февраля 2014 года в результате государственного переворота, и пророссийски настроенным народным ополчением Юго-Восток. Положительная динамика развития городской партийной организации была отмечена в руководстве областной партийной организации. Меня было решено выдвинуть кандидатом в депутаты на дополнительных выборах в Камешахтинскую городскую думу. Областной комитет партии брал на себя основную часть финансирования моей избирательной кампании. Главное же заключалось в том, что в случае победы на вышеозначенных выборах я получал депутатскую неприкосновенность. Она была мне необходима как воздух, ведь в борьбе с Черторыйской мои методы были не всегда законны. Поэтому я вполне допускал, что она меня может подловить на записи каких-либо разговоров сомнительного содержания и затем устроить торг. И такие попытки уже были несколько раз – зимой 2013-2014 годов и летом 2014 года. Но об этом я поведаю ниже. Моя победа на выборах в городскую думу была оглушительной. Видавшие виды специалисты-политтехнологи были буквально шокированы тем колоссальным отрывом, который я привез выдвиженцу городской администрации. Однако факт остается фактом. Я стал народным депутатом. Теперь Черторыйской предстояло ощутить всю мощь моего гнева.